все подготовительные операции провести с соблюдением строжайшей секретности. Командующим армиями задача поставить лично, устно, без вручения письменных директив фронта. Сталин уже решил, что пошлет на восток, кроме Василевского, также Мерецкого, Пуркаева, Иванова, Масленникова, Шикина. Остальных военных руководителей пусть предложит Главное управление кадров. Воевать теперь умеют многие. Книга вторая, часть вторая. Глава четвертая. Апогей культа. Самая жестокая тирания, та, которая выступает под тенью законности и под флагом справедливости. Монтескье. 9 мая Сталину принесли стенограмму состоявшейся церемонии подписания акта безоговорочной капитуляции Германии. Судя по тексту, все завершилось быстро. Хотя нет, была какая-то заминка. Об этом ему звонил Серов из Берлина, а затем доложил и Берия. Произошла, по их словам, задержка на 2-3 часа церемонии подписания акта о капитуляции по причине небрежного отношения к делу работника наркоминдела посла Смирнова, который в тексте документа о капитуляции немцев, переданного из Москвы, пропустил 4 строчки, а союзники это заметили и отказались подписать. После сверки с нашим подлинным текстом пропущенное было добавлено, и текст документа о капитуляции никаких возражений не встречал. Сталина тогда покоробило от этой извечной расхлябанности, которая сопутствует нам везде. Читая стенограмму, Верховный старался мысленно представить атмосферу, в которой происходило подписание акта. Такая длинная страшная война и такой ее короткий конец. Последние слова Жукова, руководившего церемонией, Сталину показались даже слишком приземленными. «Поздравляю главного маршала авиации Теддера, генерал-полковника американской армии Спаатца, главнокомандующего французской армии генерала де Латер де Тассиньи с победным завершением войны над Германией». Такой будничный венец. Впрочем, до венца еще дело не дошло. Наступает тяжелый торг с союзниками о послевоенном устройстве мира. Война с Японией много времени не займет. Но как важно сохранить главный плод победы — долгий, стабильный мир. Сталин понимал, что его авторитет до войны, непререкаемый только внутри страны, да, наверное, еще в Коминтерне, стал международным, всемирным. Лидеры западных держав при личных встречах в ходе обширной переписки воздавали хвалу руководителю советского государства, верховному главнокомандующему вооруженными силами СССР. Новый президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн в послании Сталину отметил, что «вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были». По случаю нашей общей победы мы приветствуем народ и армии Советского Союза и их превосходное руководство. Черчилль обратился, как всегда, с более эмоциональным и, пожалуй, более глубоким посланием. Его по поручению британского премьера огласила 9 мая по радио госпожа Клара Черчилль. В послании говорилось: «Я шлю вам сердечное приветствие по случаю блестящей победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков из вашей страны и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и взаимопонимания между британским и русским народами зависит будущее человечества. Здесь, в нашем островном отечестве, мы сегодня очень часто думаем о вас, и мы шлем вам из глубины наших сердец пожелания счастья и благополучия». Мы хотим, чтобы после всех жертв и страданий той мрачной долины, через которую мы вместе прошли, мы теперь в лояльной дружбе и симпатии могли бы дальше идти под ярким солнцем победоносного мира. Тогда могло показаться невероятным, что этот же человек очень скоро в Фултоне скажет совсем другое. Де Голль, которого Сталин считал чопорным гордецом, и тот признал его особую роль в победе, подчеркнув в приветственной телеграмме.